Виталий Вовикин. Нет ничего нового под солнцем. Все, хватит притворяться, что ты из железа и ничего не чувствуешь. Все знают, на этой планете жарко, как в преисподней. На этой чужой враждебной планете. Подними голову и посмотри на черное небо. Видишь, там далеко. Искрится и переливается искусственный спутник этой раскаленной планеты. Вот он, твой дом. Орфей-16. Место твоего рождения. Место твоей жизни. Место, где каждый день праздник, шоу. А здесь нет ничего, кроме смерти. Да еще это проклятое топливо. ЛСПРКЕ. Да, кажется так. Эти чертовы буквы невозможно забыть. Эту чертову аббревиатуру. Но вот все остальное стирается. Особенно в последние годы. Врачи говорят, что виной всему эта планета и найденные здесь залежи энергии. Они убивают своих добытчиков. Не так, как столетия назад убивала радиация в залежах урана, но последствия неизбежные. Поэтому это твой последний год работы здесь. Год на самом прибыльном месте станции Орфей-16. Если, конечно, не считать казино и дома терпимости, реклама которых достанет в любой части станции. И эти фотографии. Иногда они забираются глубоко-глубоко в голову и живут там образами и фантазиями. Путаны на любой вкус, любых полов и любых форм и цветов. Последнюю и самую дорогую из них зовут Фиалка. Странно, но ты смог запомнить это имя. Забыл из-за этой чертовой работы так много, а вот имя самой дорогой шлюхи комплекса развлечений запомнил. Особенно ее глаза. Сколько она стоит? Попробуй подсчитать, как долго тебе придется работать за ночь с ней. Да что там ночь, хотя бы за час. Да, придется задержаться здесь еще ненадолго. Интересно, если послать врачей к черту и продолжить работу на добыче ЛСПРКЕ, то как долго ты еще протянешь без необратимых последствий? Еще один год? А что потом? Станешь еще одним безработным на станции, где каждый день это праздник? Устроишься подсобным рабочим в казино или механиком в технический отдел станции, где твое тело продолжит разрушать антивещество двигателей? Да, от выбора голова идет кругом. Может быть, твой друг Алекс был прав? Лучше всего умереть молодым. Твой мертвый друг Алекс. Он умер в 26 на этой чертовой планете. Умер потому, что хотел дожить как минимум до 100 лет. Хотел разбогатеть, переспать с Фиалкой, или как там тогда звали самую дорогую шлюху Орфея-16. Жить в номере люкс, бросить свою девушку Нину, чтобы она не напоминала ему о том, кем он был раньше. Его тело так и не нашли. Оно осталось здесь, на темной стороне Иделии, где солнце не такое яркое и не может прожечь скафандр. А если нет тела, то нет и похорон. Так, по крайней мере, решила сестра Алекса. Нина не стала возражать. Люди рождаются, люди умирают. Мир продолжает вращаться. Ты идешь вперед, спотыкаешься, но идешь. Ник, какого черта ты делаешь? Спрашивает тебя по рации Кирилл. Посмотри на датчик температуры в твоем шлеме. Теперь на карту. Голограмма на стекле дрожит, словно вот-вот распадется на отдельные линии. Поверхность Иделии хранит секреты и ловушки. Если откажет карта, то ты пропал. Ник, снова вызывает тебя Кирилл. Скажи ему, что нашел Алекса. Алекс мертв, а ты спятил. Говорит Кирилл. Разворачивайся и иди назад, Ник. Нет. Черт возьми. Он еще что-то говорит, но ты отключаешь рацию. Красная точка на карте дрожит. То гаснет, то вспыхивает вновь. Точка с позывными кодами Алекса. Ты видишь его координаты, снова проверяешь оставшийся кислород, проверяешь датчики растущей температуры. На кой черт Алекс забрался сюда? Идти становится сложнее. Все месторождения расположены на темной стороне, в тени. А здесь настоящий ад. Может быть, все дело в наркотиках? Нина говорила, что в последние месяцы он употреблял слишком много таразина. Все старатели употребляют таразин, иначе мозг просто лопнет. Сказал ты ей тогда. Но не все ловят от этого кайф. Она наградила тебя тяжелым взглядом. Ты отвернулся. Ее слова вгрызлись в сознание. Ты вернулся домой и выбросил все таблетки, что были. Выбросил потому, что признался себе, что и сам иногда принимаешь таразин, чтобы немного отвлечься. Но через неделю головные боли стали такими сильными, что ты снова пошел в аптеку и предъявил свой рецепт. Нина стояла рядом у соседней кассы. «Ваш таразин», — сказал аптекарь. Нина спешно спрятала тубу в сумку, встретилась с тобой взглядом, смутилась. Ты притворился, что ничего не заметил. Притворился, что не заметил даже Нину. Она вышла. Ты слышал, как хлопнула за ней входная дверь. Выждал пару минут, чтобы избежать случайной встречи, покинул аптеку. Нина ждала тебя. Она стояла на другой стороне крохотной улицы, прижавшись спиной к холодной стене. Вокруг кишела жизнь рабочей секции Орфея-16, но ты, казалось, видел только Нину. Она смотрела на тебя, ждала, что ты подойдешь. Ты невольно опустил глаза к ее сумочке с тубой таразина. Понял, что уйти уже не сможешь. «Обвиняешь меня?» – спросила Нина, когда ты подошел к ней. Ты сказал, что не понимаешь, о чем она. «Понимаешь». Нина шагнула вперед, запрокинула голову, заглядывая тебе в глаза. «Алекс рассказывал мне очень многое. О тебе, о Кирилле, обо всей вашей компании». Не все его слова были правдой. «Ну что такое кайф от таразина, ты знаешь». Голос ее стал глубоким, бархатным, взгляд колким. «Так что не смей обвинять меня. У всех нас свои проблемы и свои причины». «С чего ты взяла, что я тебя обвиняю?» «Разве нет?» «По-моему, ты обвиняешь сама себя». «Вот как». Она подошла ближе. Теперь ты чувствовал ее дыхание, видел крошечные морщины в уголках рта и возле глаз. «Я ведь тебе всегда нравилась, верно?» – спросила Нина. Ты пожал плечами, Нина улыбнулась. «Если хочешь, можем пойти к тебе», – предложила Нина, и ты так и не понял, серьезно она говорит или провоцирует тебя. «Ну, почему молчишь?» «Алекс был моим другом». «Алекса больше нет, а я хочу отвлечься». Она прищурилась. «Сколько таблеток таразина тебе нужно, чтобы послать все к черту?» 4. Иногда 6. «А мне 3. Нина улыбнулась. «Всегда 3. Она опустила голову. «Думаю, нам обоим нужно немного отвлечься». Ее рука легла тебе на грудь. Пальцы ее были тонкими, короткими, ногти неухоженными. На смуглой коже белели крошечные шрамы. На безымянном пальце, чуть выше кольца, была свежая царапина. «Мы можем просто посидеть и поговорить», — сказала Нина, и тебе показалось, что голос ее звучит где-то очень далеко. Нереальный голос, не имеющий ничего общего с действительностью. «Не люблю говорить под таразином», — признался ты. «Можем просто посидеть и посмотреть фотографии. У тебя ведь есть наши фотографии». «Немного». «Вот видишь». Нина неосознанно гладила рукой твою грудь. Или осознанно. Ее голова была все еще опущена. Она смотрела себе под ноги, но ты и не хотел встречаться с ней взглядом. У нее были широкие бедра, и тебе в этот момент хотелось больше всего прикоснуться к ним. Хотелось уткнуться лицом в густые вьющиеся волосы, почувствовать их запах. Еще тебе хотелось принять пару таблеток таразина. Не перед работой, чтобы унять головную боль и не сойти с ума, а просто так, чтобы забыться, посылать все к черту. Рука Нины на твоей груди скользнула вниз. Ты замер, думая, что сейчас она опустится к твоему поясу, ожидая подкравшегося разочарования и раздражения. Но вместо этого Нина достала из своей сумочки тюбик с таразином. «Вот, думаю, нам нужно принять несколько прямо сейчас», — сказала она, выкладывая тебе в ладонь таблетки. Ты подчинился, бездумно, отрешенно. Нина смотрела, как ты прокладываешь эти большие белые капсулы. Внимательно, подозрительно. Затем она положила таблетку себе на язык, встретилась с тобой взглядом, накопила во рту слюну и проглотила капсулу. «Теперь мы можем пойти к тебе», — сказала она, беря тебя под руку. Спросила, есть ли у тебя продукты, чтобы приготовить ужин. И признался, что не помнишь. «Эх, мужчины!» – рассмеялась Нина, потянула тебя в магазин в конце улицы. Таразин начал действовать, обостряя чувства. Вы долго ходили с тележкой вдоль полок с продуктами, выбирая место, где нет камер, чтобы поцеловаться и совершенно забыв о продавцах. Они притворились, что ничего не видят, выписали чек за купленные вами продукты. Ты расплатился, взял пакеты. Нина шла рядом. Во время поцелуя она прокусила тебе губу, и теперь ты чувствовала, как вкус металла снова и снова наполняет рот. «Интересно, правда?» – спросила Нина. «Правда?» – согласился ты, хотя так и не понял, о чем она говорит. «Когда вы добрались до твоего дома, Нина достала еще 3 таблетки тирозина». «Одну мне, 2 тебе», – сказала она. Мир задрожал, сжался, рассыпался на несвязанные между собой ощущения и мысли. Нина прошла на кухню, спросила, чего ты сейчас хочешь. «Ничего», – честно сказал ты. «Но нам нужно что-нибудь поесть». Она выложила на стол купленные продукты. Ты смотрел на них и думал, что было бы неплохо попробовать все это сначала в отдельности, а затем смешать и попробовать все сразу. «Это все из-за тирозина», — сказала тебе Нина. «Попытайся контролировать себя». «Почему?» «Потому что так интересней». Она выскользнула из твоих объятий, включила плиту. Ты снова сосредоточился на ее бедрах. «Принеси лучше фотографии», — сказала Нина. «Какие фотографии?» – растерялся ты. «Наши. Мы хотели их посмотреть, когда шли сюда. Забыл?» «Кажется». Ты услышал далекий смех Нины и долго не мог понять причин этого смеха. Ушел в гостиную, сел в кресло. Нина принесла ужин. Что-то жареное, что-то вкусное. «А теперь десерт», – сказала она, выкладывая тебе на ладонь еще 2 таблетки тирозина. Ты дождался, когда она проглотит свою, и только после этого выпил сам. Мир подошел к краю бездны и без раздумий бросился вниз. Твой мир. Ты помнишь, как принес альбом с фотографиями? Помнишь, как калейдоскоп лиц и воспоминаний ожил перед глазами? Нина сидела рядом. Ты чувствовал, как она прижимается к тебе, и думал о ее широких бедрах. Думал до тех пор, пока не понял, что наступило утро. Вы лежали в кровати. Нина не спала. Глаза ее были открыты. Ты позвал ее по имени. Она повернула голову. Глаза у нее были большие, зеленые. «Как себя чувствуешь?» – спросил ты. «Не знаю». Она поднялась с кровати, поправила одежду, в которой спала. «Кажется, у нас ничего не было», – сказал ты, наблюдая за ней и проверяя, на месте ли твои собственные штаны. «Вспомним через пару дней». Нина ушла, а ты попытался заснуть. Воспоминания после ночи под тирозином оживали медленно, как и всегда. Возможно, многие принимали это вещество именно поэтому. Словно сон, становящийся реальностью. Редко, когда этот сон становился кошмаром. Скорее, забавной милой сказкой, вспоминая которую, хочется снова принять тирозин, забыться, а затем вспомнить этот дивный сон. Почти неделю ты ждал, пока воспоминания вернутся, а затем позвонил Нине и спросил, не хочет ли она снова встретиться. «Жалеешь, что так и не переспал со мной?» – спросила она. «А ты не жалеешь?» «Не знаю. Мне понравилось все, как было». «Мы можем повторить». «Это уже не повторить». «Тогда мы можем закончить все по-другому». «Только на этот раз без тирозина», – сказала Нина. Ты хотел возразить, но она повесила трубку. Вы встретились в баре «Адская кухня». Нина была одета в джинсы и блузку. От нее пахло цветами. Волосы собраны в пучок, делая ее на пару лет моложе. «Интересно, интересно», – заворковал Кирилл, увидев вас за одним столиком вместе. «Просто чтобы отвлечься», – сказал ты. «Просто чтобы отвлечься», – сказала Нина. «На одну ночь», – сказал ты, но уже у себя дома, укладывая Нину в кровать. «Конечно», – сказала она, помогая тебе стянуть с нее узкие джинсы. Но на одну ночь отвлечься не получилось. Сначала спустя месяц вы решили все повторить, затем повторили все через 2 недели, потом через 3 дня. «Вот и отвлеклись», – отметил Кирилл, когда вы перестали скрывать ваши отношения. «Жизнь продолжается», сказала Нина. Он кивнул, но так и не одобрил вашу связь. Не одобрил тогда, не одобряет и сейчас, здесь, на этой проклятой планете. Сидит в грузовом модуле и велит тебе возвращаться назад. Алекс все равно мертв. И даже если ты найдешь его останки, это ничего не изменит. Говорит он тебе и требует перестать выключать рацию. Я понимаю, ты винишь себя за то, что спишь с его девушкой, но это не повод, чтобы умереть из-за чувства вины. К тому же ты ее в свою кровать не силой укладывал. А я говорю, иди к черту. Шипишь на него ты и клянешься, что если он не заткнется, то снова выключишь рацию, и на этот раз навсегда. Ты сумасшедший. Смеется Кирилл. Ты не отвечаешь. Приборы пищат, показывая точку невозврата. Датчики предупреждают, что если не повернуть назад, то воздуха на обратную дорогу не хватит. Но датчики врут. Датчики слишком пугливые. Все старатели знают об этом. В запасе всегда есть пара лишних минут. Все будет хорошо. Говоришь ты не то Кириллу, не то самому себе. Впереди тебя горы скальной породы. Нужно взобраться на них. Притяжение на планете в несколько раз больше искусственного притяжения на станции Орфей-16. С годами работает и превращает старателей в атлетов. Но сердце не выдерживает слишком часто. Все тело не выдерживает. И еще эта странная радиация, исходящая от ЛСПРКЕ, превращающая мозги в кашу. Врачи говорят, что процессы обратимы, главное вовремя остановиться. Но ты еще не видел ни одного старателя, который, проработав на добыче ЛСПРКЕ допустимые 10 лет, выглядел бы после совершенно нормальным. Многие из них все еще ходят в бар «Адская кухня», где собираются все старатели. Нынешние и бывшие. Бывшие выглядят стариками. Дряблые, сморщенные, неспособные запомнить твое имя. Вчера ты пьешь с ними, и они называют тебя лучшим другом, а на следующий день уже не узнают. Единственное, что они знают, мозг продолжает отмирать даже после окончания работ. Это словно их линия жизни. Забыть обо всем, но помнить о своей печали. И все видят это, все знают об этом. И все хотят стать старателем. Все хотят заработать столько, сколько зарабатывает старатель. И все верят, что с ними, после 10 разрешенных для работы лет, все будет хорошо. Все будет не так, как с остальными. Все будет хорошо. Снова говоришь ты, взбираясь на каменные породы. Карта сбоит, предупреждая, что ты выходишь за периметр изведанных территорий, которые невозможно просканировать с космоса. Можно лишь пройти по ним, став первооткрывателем, исследователем. Раскаленные камни под твоими ногами крошатся, катятся вниз. Ты слышишь их грохот за своей спиной, но не останавливаешься. Все будет хорошо. Бормочешь ты себе под нос, взбираясь на гребень скалы. Черное небо над головой выглядит таким низким, что кажется еще немного, и можно будет дотянуться до него рукой. Дотронуться до этой черноты, застывшей над раскаленной планетой. Оглянись и посмотри назад. Гейзеры выплевывают на поверхность столпы соли. В ртутных озерах что-то булькает, бурлит. То тут, то там виднеются дымящиеся жерла вулканов, воронки от упавших астероидов и метеоритов. Ты видишь, как один из них катится где-то далеко по небу. Приборы пищат, снова предупреждая об опасности. Говорят, пару веков назад, когда ЛСПРКЕ был только открыт, и станция Орфей-16 только начинала строиться на орбите планеты Иделия, первые старатели гибли сотнями от крошечных метеоритов, пробивавших их скафандры. Тогда никто не говорил о 10 годах работы. Никто не мог прожить так долго. Но люди тянулись на молодую станцию со всех уголков исследованной вселенной. Тянулись за деньгами, и станция росла, крепла. Сначала она превратилась в огромный комплекс, затем получила статус города, где как грибы начали появляться казино и всевозможные центры развлечений, чтобы старатели могли потратить свои деньги. Экипажи грузовых судов, прибывавших за ЛСПРКЕ, задерживались здесь на дни, недели, а затем, вернувшись на свои станции, рассказывали о том, что видели самый настоящий оазис на окраине космического безмолвия. Орфей-16 обрастал легендами и был независим, потому что источник самого мощного известного топлива находился рядом с ним. На протяжении последней сотни лет рядом с Орфеем-16 появлялись несколько альтернативных станций, но мегакомплекс поглотил их. Некоторых пришлось задавить экономически, к некоторым применить силу. Здесь появились свои законы и свои правила, своя жизнь, свой мир. Открылись сотни отелей и казино. Здесь каждый день был шоу для туристов и нормой для местных жителей. Но жизнь здесь бежала слишком быстро, чтобы туристы мечтали остаться. Особенно те, кто прилетал сюда с уставшей и скованной запретами земли после того, как там появился новый вирус. Его назвали «Аномалия 4». Первые три стадии прошли незамеченными, но вот четвертая вмешалась в саму природу людей, изменила их ДНК, словно сама планета решила сбросить с себя этот зашедший в тупик виток эволюции. Дети стали рождаться с недопустимыми для жизни отклонениями. Не все, но процент постоянно увеличивался. С поверхности перенаселенной Земли поднималось все больше и больше кораблей. Люди бежали оттуда, напуганные тем, что следом за аномалией 4 придут и более страшные и губительные стадии. Они летели на далекие станции в надежде на лучшую жизнь, но груды железа в холодном космосе сводили с ума почти всех, кто родился под голубым небом. И они возвращались, посвящали жизни и тратили все свои деньги, чтобы одержать победу над новым вирусом. Но вирус становился сильнее. В результате большинство землян предпочло смириться с этим. Появились новые законы, новые указы, сковавшие жизнь на единственной планете, пригодной для жизни. Вирус замер, застыл. Не отступил, не сдал своих позиций, но и не изменился. Четвертая стадия стояла в шаге от пятой. Кто-то говорил, что вирус мутирует, как только люди снова бросят все свои силы на борьбу с ним. Их оппоненты говорили, что вирус почти сдался и нужно лишь добить его. И тех, и других оказалось достаточно много, чтобы никто не смог прийти к единому мнению. Но были на планете те, кто просто хотел жить и не думать о вирусах и проблемах перенаселения. Они уже не мечтали покинуть планету и начать новую жизнь на одной из грязных станций, но истории и мифы о космическом городе Орфей-16 заставляли их копить деньги и отправляться в путешествие на край изведанной вселенной, где можно сбросить оковы и страхи, забыться, расправить плечи. Сначала это были десятки, сотни гостей, но затем их количество увеличилось. Перелеты стали дешевле, новые технологии, новое топливо. Но Орфей-16 так и остался мегакомплексом, где лучше всего провести пару недель в году, потратить свои деньги и спешно убраться, пока безумный хоровод жизни не подхватил тебя, отнимая за считанные месяцы целые годы. Орфей-16 окрестили городом развлечений и порока. Иногда кто-то в шутку называл его проклятой столицей мира, где правит темная половина человечества. Алчность, похоть, инстинкты. И у станции появились новые мифы и новые легенды. Ты родился как раз в это время. Здесь, на Орфее-16. Ровно 30 лет назад. Твоя мать покинула Землю и отправилась к своим друзьям. Полет занял почти 2 месяца, и ты появился на свет спустя 3 дня после того, как твоя мать добралась до Орфея-16. Ей было 19 лет. Твоему отцу 21. Он остался на Земле, куда вернулась твоя мать сразу же после родов. Ты остался у их друзей, пожилой пары инженеров, в которых мечтали превратиться рано или поздно родители, обещавшие забрать тебя, как только закончат учебу и встанут на ноги. Обещали это они своим друзьям на Орфее-16. Пожилой паре инженеров, а друзья, когда ты подрос, обещали тебе. Они рассказывали дивные сказки о далекой планете. Ты слушал их и не верил ни одному слову. Все это было вымыслом, как редкие подарки от далеких родителей в дни рождения. Ты всегда думал, что их друзья покупают эти подарки здесь и обманывают тебя, выдавая их за послание с далекой волшебной земли, где, ты был уверен в этом, просто не могло существовать таких никчемных безделушек. Тебе казалось, что там все искрится и переливается. Особенно небо, которое ты никогда не видел. Порой, часами просиживая в обсерваториях, откуда можно было видеть черный космос, ты пытался представить, что живешь на той далекой планете, куда тебя рано или поздно заберут. Пытался, когда был еще слишком мал и верил в сказки. Потом все как-то изменилось. Изменились и друзья твоих родителей, которые поняли, что тебя не заберут у них. Возможно, если бы им сказали об этом сразу, то они, не самые худшие люди на Орфее-16, попытались вырастить тебя как своего сына, а так... Так все было каким-то незаконченным. Сначала они рассказывали о том, как родители учатся, проходят практику, затем о том, как ищут работу, жилье. Потом ты узнал, что у тебя появилась сестра. Такая же нереальная, как вся та далекая жизнь на цветущей планете. Друзья родителей принесли тебе ее фотографию, поставили на стол. Ты смотрел на крошечного младенца на руках цветущей темноволосой женщины и не чувствовал совсем ничего. Скоро тебя заберут, обещали друзья твоих родителей. Но тебя не забрали. Сначала решили, что будет лучше дождаться, когда сестра подрастет. Потом, что ухаживать сразу за двумя детьми слишком сложно. Затем убедили себя, что ты чужой для Земли. Долго жил на Орфее 16, чтобы вписаться в их размеренную жизнь. Их друзья поняли это, и ты почувствовал, как все изменилось. Они не любили эту станцию. Они не хотели оставаться, но у них здесь была целая жизнь. А ты? Ты так и остался для них чужаком. Остался для тех, кто должен уехать, бросить их. Нет, они не выгоняли тебя, но и семьей для тебя не были, относясь к тебе как к неизбежной трудности, как к препятствию, с которым нужно смириться. И ты видел это отношение в их глазах, слышал об этом. Но вместо обиды на них ты чувствовал, как обида появляется на ту далекую, отказавшуюся от тебя планету. И родители уже ни при чем. Нет, о них ты давно забыл. Виной всему была планета, особенно когда друзья начинали говорить тебе о том, как хорошо заработать здесь много денег и перебраться на Землю. Иногда тебе начинало казаться, что об этой чертовой Земле говорят все вокруг. Особенно девочки, не умевшие еще целоваться, но уже мечтавшие вырастить своих детей на той планете. Они узнавали о твоих родителях и смотрели на тебя как-то по-особенному. Для них ты был билетом, способным доставить в мечту. С друзьями же все оказалось с точностью да наоборот. Зависть убивала дружбу. Особенно, когда они узнавали, что из-за перенаселения никто не сможет поселиться на Земле, не получив вызов от родственников или правительства, которое посчитает тебя нужным и способным помочь планете. Никто не сможет стать талантливым инженером на Орфее 16 или еще кем-нибудь полезным для Земли. Это понимали все твои друзья, а близких родственников, чтобы просто сделать вызов, ни у кого из них не было. Кроме Кирилла. Но ему почему-то никто не завидовал. Его отец отказался от него и его матери, заставив их покинуть Землю. Кириллу не было тогда и года, и он считал себя коренным жителем Орфея 16. «Но ведь это не так», — говорил ему ты. Он злился, иногда вы дрались, но после снова наступал мир. Вы были очень разными, но Земля связывала вас, объединяла. Вот только ты на самом деле не хотел возвращаться туда, в отличие от Кирилла. Конечно, он никогда не признавался в своем желании, но иногда, забывшись, говорил, что было бы неплохо найти отца в будущем, посмотреть, как он там. «Так ты хочешь вернуться?» – спрашивал его ты. «Нет, хочу набить ему морду», – кривился Кирилл и долго врал, какие пытки он придумал для отказавшегося от него отца. Тогда вам было по 11 лет, и ты знал, что Кирилл врет. Но потом умерла его мать, работавшая последние годы на добыче ЛСПРКЕ. И Кирилл убедил себя, что вся его ложь о пытках для отца была правдой. Он винил его во всем. Винил всю далекую планету. Но пиком этой ненависти стала новость о вирусе аномалия 4. Кирилл не выходил из дома почти месяц, жадно читая все, что смог найти о вирусе. «Теперь им всем конец», — сказал он, когда сомнений не осталось. Сказал так тихо, что ты едва смог разобрать его слова. «Они все сдохнут. Сначала деградируют, а потом сдохнут». Кирилл встретился с тобой взглядом и как-то растерянно улыбнулся. С этого дня его ненависть начала гаснуть, превращаться в безразличие. Миф развеялся, сказка утратила свое очарование. Ученые утверждали, что виной всему сильное загрязнение на Земле. Люди бежали оттуда, но бежать было некуда. Конечно, строились новые станции, разрастался комплекс на Луне, но до Орфея-16 все они явно не дотягивали. До вашего Орфея-16. Богатые залежи ЛСПРКЕ гарантировали вам энергию как минимум на ближайшее тысячелетие. И жизнь начинала казаться нерушимым монолитом. Чужие загадки и тайны рухнули, утратили свое очарование. Далекая планета перестала манить. Зависть угасла. У тебя, у Кирилла, у всех твоих друзей. Прежние девочки, превратившись как-то незаметно в женщин, перестали бормотать о своих неуклюжих мечтах вырастить ребенка под голубым небом. Лишь иногда в газетах и новостях появлялись заверения ученых, что скоро удастся победить аномалию 4. Но скоро затягивалось, превращалось в года. Идеи сменяли друг друга, но решения так и не было. Не было в твои 14, не было в твои 18. Даже друзья твоих родителей, почему-то убедившие себя, что ты переживаешь за Землю, перестали жалеть тебя и твою семью. Всегда чужую для тебя и для которой ты всегда чужой. Вы не переписывались с родителями, не общались. Так, знали, что где-то есть настоящий родственник, но интереса это не вызывало. Слишком разные жизни, слишком разные миры. Думаем, мы сможем устроить тебя на добычу ЛСПРКЕ. Сказали тебе друзья твоих родителей. «Пусть устроят и меня», — попросил Кирилл. «Ты спятил?» — спросил ты. «Это хорошие деньги, Ник». «Но эта работа убила твою мать». «Я сильнее, чем мать». «Ты сдавал анализы?» «Да». «А тесты?» «Они сказали, что я могу работать на погрузчике». Кирилл покраснел, ненавидя признавать свои слабости. «Если все получится, то мы будем работать с тобой в паре. Ты будешь старателем, а я твоим ведущим». «Да и ни за что!» – рассмеялся ты, хотя идея выглядела неплохой. «Если кому-то и доверять свою жизнь, то пусть уж лучше это будет твой друг». «Но работать в паре вам не позволили. По крайней мере, не в первые годы». Кирилла отправили на дополнительные курсы по управлению погрузчиком. А тебя поставили в пару с 40-летним ветераном. Он был седым и выглядел так, словно ему шел седьмой десяток. Но он был хорошим ведущим. И после стал хорошим другом. Почти старшим братом. Ты вообще заметил, что все, кто работает на добыче ЛСПРКЕ, держатся отдельной группой. Словно семья. У вас был свой бар, адская кухня. Свои шутки, свои темы для разговоров. На телевидении создали специальный канал, посвященный всему, что связано с ЛСПРКЕ. Хорошо это или плохо, но чтобы завлечь новых рабочих, правительство Орфея-16 превращало старателей в настоящих героев. Большинство жителей комплекса узнавали вас в лицо как актеров. С вами советовались, на вашем телеканале показывали фильмы и передачи, которые хотели смотреть только вы. Все знали, что станция живет, пока есть ЛСПРКЕ, пока есть те, кто сможет его добывать. Побочные эффекты тирозина и губительные для организма последствия радиации ЛСПРКЕ подавались прессой так, будто это был подвиг. Похороны зачастую проходили громко и официально, особенно если старатель умирал на работе или в ближайший год-два после окончания. Лишь древних старцев, о которых все забыли, хоронили тихо, как будто их и нет вовсе. Вскрытие не проводилось. Патологоанатом открывал личное дело, видел, где работал мертвец, и отправлял его в печь. Как-то раз на третьем году твоей работы кто-то предложил хоронить всех старателей на планете, где они добывают ЛСПРКЕ. Идея оказалась спорной, и ее реализацию отложили до лучших времен. «Но я бы не хотел, чтобы меня похоронили на Иделии», — сказал Алекс. «Он пришел на работу вместе с тобой и Кириллом, но учился так медленно и относился к делу так наплевательски, что до сих пор считался новичком. Пусть лучше меня сожгут, как и всех. А то как-то не по себе от мысли, что буду лежать где-то и гнить». «На Земле людей всегда закапывают», — сказал ему Кирилл. «К тому моменту вы с ним считались профессионалами своего дела и работали в паре». «Плевать я хотел, как хоронят людей на Земле!» – выкрикнул Алекс, привлекая внимание собравшихся в адской кухне людей. «Я хочу, чтобы после смерти меня сожгли!» «Верно!» – раздалось неуверенное согласие из толпы. Кто-то попытался оспорить это, загудели дебаты. Начала намечаться драка. Адская кухня закипела, забурлила. «Ты хорошо запомнил тот вечер. Запомнил потому, что тогда умер один из старателей. Ему было 35, но врачи сказали, что его сердце напоминало сердце 70-летнего старика. Что ж, хорошо, что сердце, а не мозг. Он ведь был ведущим. Подумал ты тогда и постарался забыть, но забыть не удалось. Где-то в подсознании зародилась холодная липкая тревога, нараставшая с каждым новым месяцем. Спроси себя, от чего умрешь ты? Спроси себя, когда придет расплата за дары этой жизни». «Дары?» – кривился Кирилл. «Да, мы работаем как проклятые за эти дары. Он смотрел на Алекса и велел ему молчать, потому что Алекс всегда говорил, что его работа – самая легкая работа в мире. Говорил всем, кто никогда не работал старателем. В их глазах он был почти что сыном миллионера, жизнь которого легка и красива. Конечно, Алекс врал, но зачем это делал, не мог объяснить. Никто из вас не мог объяснить и понять его поступков, особенно когда он умер на Иделии. Вернее, не умер, а просто пропал. Ушел вслед за придуманной самим собой сказкой о беззаботной жизни старателя. Кирилл говорил, что Алекс хотел найти новые залежи ЛСПРКЕ. Найти и стать по-настоящему богатым и знаменитым. Да, еще одна сказка. Сказка Алекса. После, когда ты начал встречаться с Ниной, Кирилл намекал тебе расспросить ее о том, что на самом деле происходило с вашим другом. Но ты так и не смог найти подходящий момент, а Нина настырно молчала. Лишь однажды, под Таразином, она призналась, что от Алекса у нее не осталось ни одного подарка, ни одной вещи на память, и что она совершенно не жалеет, что он умер. Призналась, а потом вкрадчиво спросила, ревновал бы ты ее к Алексу, если бы он все еще был жив. Ты сказал, что нет. Жаль, сказала Нина. Это значит, что ты меня не любишь. Это значит, что у меня мозги уже не больше грецкого ореха. Попытался пошутить ты, но Нина не услышала твоих слов. Она лежала на спине, глядя в потолок, и тихо шептала, что никто не дарит ей подарков. Совсем никто. Голос ее был монотонным, словно молитва. Ты почувствовал, что засыпаешь. Она ткнула тебя локтем в бок и велела убираться. Убираться? Растерялся ты. Куда убираться? Это ведь моя квартира. А мне плевать. Нина повернулась на бок, к тебе спиной. Уходи куда хочешь, хотя бы на эту ночь. Видеть тебя не могу. Сама уходи, сказал ты. Она расплакалась, напугав тебя этими неожиданными слезами. Затем также неожиданно затихла, стала серьезной. Оделась, ушла, так и не сказав ни слова. Вы не разговаривали больше месяца, не видели друг друга, затем встретились в адской кухне и провели вместе ночь. Затем снова не встречались почти месяц, и снова встретились на ночь. Потом все наладилось, снова рассыпалось и снова наладилось. Один старый старатель как-то сказал тебе, что отношения между мужчиной и женщиной длятся так же, как и начинались. И если вначале был просто случайный секс, то потом вся жизнь будет такой же случайной, хаотичной. Ты не придал этим словам никакого значения, но они запомнились тебе, заставили поделиться ими с Кириллом. «Может быть, старик и прав», — сказал он задумчиво. «А может быть, тебе просто пора оставить Нину?» Кирилл громко рассмеялся и пообещал, что если ты не подумаешь об этом, то однажды на работе он заведет тебя так далеко, что ты не сможешь вернуться и умрешь как Алекс. Ты напомнил ему, что Алекс действительно умер в его смену. «Не умер, а пропал», — поправил Кирилл. «Это почти одно и то же. Ты выдержал его тяжелый взгляд и предложил выпить. Он не отказался, но и спор между вами не прекратился. Даже когда пришли ваши друзья. Вы еще продолжали спорить, не особенно помня причину спора. И лишь когда нарисовалась Нина, Кирилл поднялся и ушел». «Между вами когда-нибудь что-то было?» — спросил ты Нину. Она растерянно хлопнула глазами, покраснела, послала тебя к черту и тоже ушла. «Да я бы не обиделся, мне просто интересно!» — крикнул ты ей в спину, но она не обернулась. «Сейчас, на раскаленной планете, тебе тоже интересно. Интересно найти Алекса. Это желание усиливается, ведет тебя вперед. Датчик кислорода в критической красной зоне. Ты спускаешься с горной гряды. Когда-то здесь точно так же шел Алекс. Вот только тогда здесь никто не вел разработок. Да и в ближайшее время никто не будет вести. Золотая жила ЛСПРКЕ иссякает, и скоро придется уходить вглубь темной стороны планеты, к новым залежам. Никто не хочет тратиться на исследование раскаленной части. Никто не хочет рисковать своей жизнью. Никто, кроме Алекса. Наверное, у него в крови было слишком много таразина. Думаешь ты... Потыкаешься о камни, едва не падаешь. От сильной гравитации начинают болеть ноги. Колени горят огнем. Ты понимаешь, что нужно идти назад, хочешь обернуться, видишь далекий блеск скафандра, замираешь. Пытаешься вычислить, сколько тебе потребуется времени на путь и сможешь ли ты после этого вернуться. Но ведь там Алекс. Говоришь ты себе. Мертвый Алекс, которому уже на все плевать. Звучит в голове голос Кирилла. И тут же появляется голос самого Алекса. Он сидит за столиком в адской кухне и заявляет, что больше всего не хочет, чтобы после смерти его хоронили. «Меня нужно сжечь!» – кричит он. «Как и всех на Орфее 16! Сжечь! Сжечь!» «Ладно, сожжем. Обещаешь ему ты и продолжаешь идти вперед». Где-то далеко, в кабине погрузчика, Кирилл включает запись переговоров. «Ты знаешь это, потому что так было, когда пропал Алекс. Никто не хочет отвечать за смерть старателя. Особенно, если у старателя поехала крыша. Поэтому ты не винишь Кирилла. Но и умирать ты здесь не собираешься. В конце концов, это последние дни работы, которая убивает тебя, но без которой ты снова станешь никем. И если можно было бы остаться, ты бы остался. Хотя бы еще на год. Но правило есть правило. Хотя сейчас ты нарушаешь правила». Далекие блики становятся ярче. Ты убеждаешь себя, что это действительно скафандр Алекса, и пытаешься не думать о том, как потащишь то, что осталось от друга назад. Стал бы ты делать это пару лет назад, когда оставалось работать еще несколько лет? Наверное, нет. Хотя решения иногда принимаются спонтанно, и их невозможно предсказать. Все зависит от обстоятельств. Ты снова спотыкаешься. Бормочешь проклятие. «Иди назад, старая развалина!» – говорит тебе Кирилл. Ты посылаешь его к черту. Видишь сорванный со скафандра блок экстренной помощи, принадлежавший Алексу, но самого Алекса нигде нет. «Все, хватит. Нужно идти назад». Решаешь ты, словно последний час был сном, а сейчас ты вдруг проснулся и испугался происходящего. Далекий горизонт залит чернотой. Горизонт, за который, скорее всего, ушел Алекс. Выходит, Кирилл прав. Ваш друг спятил, свихнулся, убил себя. Ты разворачиваешься, идешь назад. Возле ползущих вверх горных пород твоя нога проваливается под землю. Боль обжигает сознание. Как бы не разбить скафандр. Думаешь ты, пытаясь выбраться из ямы. На скафандре блестит и переливается фиолетовая пыль. Точно так же блестит пыль ЛСПРКЕ. Ты заглядываешь в яму, едва не похоронившую тебя здесь, опускаешься на колени, пытаешься дотянуться до отколотых кусков монолитной породы. Датчик радиации начинает пищать. Ты вспоминаешь историю об урановой руде. Хорошо, что радиация ЛСПРКЕ убивает вас чуть иначе. С безумием можно жить. Для борьбы с безумием есть таразин. Ты убираешь образцы породы в контейнер первой помощи, выбросив оттуда рацию и комплект экстренного ремонта скафандра. Все, теперь если что-то пойдет не так, то шанса на спасение не будет. Ты снова заглядываешь в яму, едва не ставшую твоей могилой. Может быть, Алекс остался лежать в одной из таких ям? Ты все еще думаешь об этом, когда фиолетовая порода у твоих ног обваливается, выбрасывая облако пара и искрящейся пыли. Узкий колодец уходит далеко вниз. Загляни в него. Фиолетовый свет притягивает, завораживает. Весь мир сжимается до размеров этой скважины. Весь этот далекий, ставший вдруг ненужным мир. Ты стоишь на краю бездны, и только это сейчас важно. Ничего другого больше не существует. Вот оно, твое приключение. Вот он, твой путь в этом мире. Шаг вперед, шаг в пустоту, которая кажется осязаемой. В эту искрящуюся фиолетовую пустоту. «Стой, дурак!» — говорит тебе кто-то за спиной. Ты вздрагиваешь, замираешь с занесенной над бездной ногой. Голос кажется тебе знакомым, но давно забытым. «Алекс?» Ты недоверчиво оборачиваешься. Мертвый друг смотрит на тебя и улыбается. На нем нет скафандра. Он одет в легкую футболку и рабочие брюки. Горячий воздух раздувает его прямые светлые волосы. «Какого черта ты только что хотел сделать?» – спрашивает он. Ты слышишь его голос, но не понимаешь сути вопроса, не хочешь понимать. В голове мелькают сотни вариантов его чудесного спасения, но все это иллюзии, как во снах после его смерти, когда тебе снилось, что Алекс решил разыграть вас всех, инсценировав свою смерть, или просто став жертвой какой-то ошибки. Как-то раз тебе приснилось, что он просто ушел в адскую кухню, чтобы выпить, а Кирилл решил, что он умер. Ты заходишь в бар и видишь Алекса. Он сидит за столом и смеется по поводу своих предстоящих похорон. «И не думай, что я обижаюсь на тебя за Нину», — говорит он во сне. «Это всего-навсего женщина, понимаешь? Он подмигивает тебе, и ты улыбаешься, давая понять, что понял его, хотя в голове звучит лишь голос Нины, которая несколько раз в сердцах называла Алекса настоящей скотиной, хотя подробностей так и не раскрыла. Это была ее маленькая тайна, ее и Алекса. Не твоя. Хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом? Предлагает тебе во сне Алекс. Ты пожимаешь плечами, пожимаешь тогда, во сне. Сейчас же это не сон. Ты знаешь, что это не сон. Слишком много мелочей, слишком много деталей. Возможно, виной всему Таразин, но и в это почему-то верится с трудом. ЛСПРКЕ выжигает из организма все остатки препарата. Да, верно. На этой планете невозможно поймать кайф. Говорит тебе Алекс. Такой настоящий, живой. Он снова улыбается и протягивает тебе в приветствии руку. Ты отступаешь назад, забыв о колодце. Видишь на лице Алекса испуг и сам пугаешься вместе с ним. Крупные капли пота скатываются со лба, попадают в глаза. Ты зажмуриваешься. Темнота. Слышишь, как пищит датчик критического давления в кислородных баллонах? Попытайся сосредоточиться на нем. Есть только ты, дорога до погрузчика и этот писк. Все остальное не имеет значения. «Ну, как знаешь», — говорит тебе Алекс. Ты слышишь в его голосе нотки смеха. Такие настоящие, такие подлинные. Ведь он всегда так говорил. Но он нереален. Не может быть реален. Ведь так? Ты осторожно открываешь глаза. Вокруг никого. Только писк приборов и колодец за спиной. Не смотри в него. Разворачивайся и беги со всех ног прочь. К погрузчику. Скальные породы обваливаются под ногами. Гремят катящиеся вниз камни. Ты начинаешь задыхаться. Голова кружится. Жара становится невыносимой. Вся жизнь кажется невыносимой. Но ты цепляешься за нее. Бежишь к ней. А я уж решил, что ты действительно ненормальный. Смеется Кирилл, когда ты поднимаешься на борт погрузчика. Его голос звучит где-то далеко. Ты лежишь на спине, жадно хватая ртом воздух и все еще не веря, что жив. «Что случилось?» – спрашивает Кирилл. «Слишком много таразина?» «Кажется». Ты пытаешься подняться, пытаешься рассказать про Алекса. «Точно таразин!» – Кирилл включает зажигание. Погрузчик ползет к главному кораблю. Медленно, неуклюже переваливаясь через камни и пересекая кратеры. Ты снимаешь скафандр. Кирилл говорит, что это не по правилам, но тебе плевать. Мышцы еще не болят, но скоро все тело скрутят судороги. Ты знаешь это, потому что так было прежде. Чертово трехкратное притяжение соломит даже ветеранов. Особенно ветеранов. Хотя вы и говорите, что это не так, но это ложь. С годами работать становится сложнее. Тело изнашивается, что бы ни говорили врачи. Колени ноют, мышцы растут, словно у атлетов, но иногда кажется, что в них совершенно нет силы. И это вечная слабость. И как бы вас ни уверяли, что все дело в вашей собственной голове, что все это не более чем психосоматические боли, вы знаете, что планета убивает вас, изнашивает, превращает в стариков. Внешне, духовно. Поэтому, возможно, вы и держитесь все вместе, одной семьей. Но семьей не дружной, потому что внутри этой семьи злости и ненависти не меньше, чем в окружающем мире. Вы едины, только если речь идет о чем-то инородном, внешнем. В остальном вы такие же чужаки друг для друга. Ты замираешь, вспоминая Алекса и найденные залежи ЛСПРКЕ. Теперь отстегни от скафандра контейнер первой помощи, убедись, что фиолетовая порода все еще там и что Кирилл ничего не заметил. Потому что эта находка принадлежит только тебе. Такая вот дружба. «Может быть, Алекс не пропал?» – думаешь ты. «Может быть, он нашел залежи ЛСПРКЕ и сбежал к черту с Орфея-16?» Ты вспоминаешь его лицо. Вернее, его лица. Одно из прошлого, другое из сегодняшнего дня. Нет, такого не может быть. Найденная порода в контейнере первой помощи реальна, а вот Алекс – нет. Никогда. Погрузчик вздрагивает, медленно заползая на борт корабля. Ты садишься в вытертое кресло, пристегиваешься. Гудят двигатели, поднимая вас в небо. Кирилл что-то говорит, но ты не понимаешь, с кем он разговаривает. Не хочешь понимать. Глаза закрываются, Ты проваливаешься в темноту, в фиолетовую бездну, которая смотрела на тебя сегодня из глубины найденного колодца. И все уходит, остается где-то далеко. Ты падаешь вниз, чувствуя свободу. Слышишь, как ветер свистит в ушах, и это тебе нравится. Вокруг все сверкает, искрится. Ты улыбаешься. «Эй, ты чего?» – спрашивает Кирилл. Голос его звучит где-то далеко. «Да очнись ты!» – теряет он терпение, бьет тебя по лицу. Ты открываешь глаза, щека болит от пощечины. «Я думал, у тебя припадок», – говорит Кирилл без единого намека на извинения. Ты проверяешь контейнер первой помощи. На месте ли найденная порода? На месте. Держи его крепче, не выпуская из рук, даже принимая душ. По дороге к станции Орфей-16 старайся держаться так, чтобы видеть контейнер. «Да что с тобой?» – спрашивает тебя Кирилл, предлагает взять пару выходных. «Скоро и так все закончится», – говоришь ты. Кирилл хихикает, как ребенок, и называет тебя пенсионером. Улыбки на его лице выглядят лживыми и притворными. «У меня не было припадка», – говоришь ты. «Конечно». Он продолжает улыбаться и рассказывает тебе о старателе по имени Майк, который спятил и снял скафандр во время работы. Его ведущий говорил, что перед смертью он кричал о свободе и свежем воздухе. А потом вспыхнул, как свечка. «Заканчиваешь ты историю, которую рассказывали всем новичкам». «Вот только я не новичок», — говоришь Кириллу. «Но история от этого не становится хуже. К тому же ты сегодня явно был на грани, так что возьми пару выходных, и я подпишу твое заявление. Согласен?» Он смотрит тебе в глаза. Ты вспоминаешь контейнер с ЛСПРКЕ и осторожно киваешь. Что-то говоришь, поддерживая разговор, но думаешь только о независимой экспертизе своей находки. Кажется, такие офисы есть в районе, где живет Нина. Ты видел их пару раз. Или же это Нина показывала их тебе, потому что это была мечта Алекса. Найти новые залежи ЛСПРКЕ и отправиться в один из таких офисов. Отправиться в свое беззаботное будущее. Мечта мертвеца, спасшего сегодня тебе жизнь. «Так что теперь ты мне должен?» Слышишь ты голос Алекса и вздрагиваешь, не в силах понять, звучит этот голос в настоящем или приходит из прошлого. Неужели ты действительно спятил, не дождавшись своей пенсии? Спятил на рубеже, когда все проблемы готовы были отступить. «Ты веришь в призраков?» Спрашиваешь ты Кирилла. «В призраков? Ну да». Ты краснеешь, понимая, что не можешь говорить об этом. Не хочешь говорить об этом. Потому что если сейчас же не замолчать, то придется рассказать о своей находке. А этого делать неохота. Лучше дождаться, когда корабль зайдет в доки Орфея-16 и закончится разгрузка. Теперь собрать вещи, раствориться в толпе. Какое-то время Кирилл идет рядом, цепляется за тебя, но затем тебе удается избавиться от него. Кажется, он обиделся или снова посчитал, что ты на грани нового припадка. Неважно. Значение имеет лишь то, что ты наконец-то один. Ты – контейнер первой помощи, заполненный ЛСПРКЕ. Вернее, заполненный породой, которую ты считаешь ЛСПРКЕ. Потому что если это так, и окажется, что это месторождение не было обнаружено прежде, то ты станешь богачом. Мир вспыхнет и заискрится, как искрилась та бездна в фиолетовом колодце. Но на этот раз никто не удержит тебя, никто не остановит, не помешает прыгнуть в него. Ты вызываешь лифт, поднимаешься в офис фирмы МВЛ-34. Тебя встречает улыбчивая секретарша. У нее светло-фиолетовые волосы и блузка того же цвета. Весь офис выдержан в цветах ЛСПРКЕ. По крайней мере, так думали его дизайнеры, которые никогда не видели ЛСПРКЕ в природной среде. Это невозможно заснять или вообразить, пока не увидишь своими глазами. А после того, как увидишь, придет понимание, что это невозможно передать. Ты знаешь это, Кирилл знает, Алекс знал. Но дизайнеры никогда не были на Иделии. Не были даже в разгрузочных доках Орфея-16. Поэтому они думают, что достаточно покрасить все в фиолетовый цвет, чтобы создать иллюзию нахождения в шахте ЛСПРКЕ. «Каждому свое», — говорит тебе глава аналитического отдела, когда ты пытаешься передать ему ход своих мыслей. «Тогда посмотрите сами. Ты ставишь на стол контейнер с найденной породой». Он осторожно подается вперед, открывает крышку, заглядывает внутрь, смотрит пару минут, словно завороженный, затем спрашивает, где ты это взял. «Вы понимаете, что эта порода может быть радиоактивной?» «Эта порода еще никого не убивала», — Говоришь ему ты. К тому же есть таразин. Положи на стол пару пилюль. Вот, примите, ничего страшного с вами не случится. У меня есть таразин. Хмурится глава отдела, смотрит на контейнер. И сколько вы хотите за это? Я пришел не для того, чтобы продать это, говоришь ты. Он хмурится сильнее. Когда только месторождения ЛСПРКЕ были найдены, то на станции Орфей-16 появилось так много агентств, предлагавших услуги регистрации новых золотых жил, что удачливых старателей, которым удалось, рискуя жизнью, найти новые залежи, оказалось намного меньше, чем этих агентств. А удачливых старателей вначале было немало. Но время удачи прошло. Все, что можно найти, найдено. Почти найдено. А то, что осталось, лишь жалкая копия прежних залежей. Концентрация ЛСПРКЕ в новых породах оказывалась зачастую настолько ничтожной, что участки вместо ожидаемого богатства приносили пустые надежды да суету ожидания. «Я хочу, чтобы вы проверили это», — говоришь ты главе отдела. «Так вы нашли новое месторождение?» — недоверчиво спрашивает он. Ты смотришь ему в глаза и видишь, как он уже начинает считать процент от прибыли. Кажется, что пустые мечты подчиняют его своей воле больше, чем тебя. Все это длится пару мгновений, затем приходят сомнения. «А как вам удалось найти месторождение, если не секрет?» – спрашивает глава отдела. «Скажи ему, что работаешь старателем, и что если есть какие-то проблемы, то ты найдешь другое агентство». «Нет-нет», – слышишь спешный ответ. Последующий час уходит на заполнение бумаг и ожидания. Поставленная некогда на поток система все еще работает безупречно. Глава отдела отдает контейнер с найденной породой специалисту в крохотной лаборатории. Толстый мужчина что-то мычит себе под нос, ждет, когда закончится анализ, хмурится. Он говорит, что будет лучше вызвать курьера и отправить ЛСПРКЕ в главный офис. «Так это ЛСПРКЕ?» – спрашиваешь ты. Он кивает, смотрит на главу отдела и говорит, что концентрация ЛСПРКЕ в породе достаточно высока, чтобы начать оформление участка прямо сейчас. «Но есть что-то еще. Ты видишь это? Чувствуешь?» Спроси толстяка, что не так. Он смутится, начнет сбивчиво рассказывать историю ЛСПРКЕ и как у самого мощного источника энергии появилось имя. «Я знаю, что первые три буквы названия – это имена трех исследователей, которые впервые нашли ЛСПРКЕ», – говоришь ты. «Я ведь работаю старателем. Забыли?» «А остальные буквы?» – спрашивает толстяк. «Ты говоришь ему, что остальные буквы – это имена старателей и исследователей, находивших новые и более ценные залежи?» «Если повезет, то вы увековечите свое имя», – говорит тебе толстяк. «ЛСПРКЕ. Как вам?» «Не знаю. Честно говоришь ты, ждешь курьера, а затем более часа, когда придет ответ из главного офиса. Время медленно приближается к искусственному вечеру Орфея-16. «Ну, вы готовы лететь?» – спрашивает тебя глава отдела МБЛ-34. «Лететь куда?» – спрашиваешь ты. «На Иделию. Вы должны показать нам место, где нашли ЛСПРКЕН. Или же вы хотите, чтобы это сделал кто-то другой?» «Другой?» Ты вспоминаешь Алекса, мечтавшего всю свою короткую жизнь найти подобную жилу. Вспоминаешь Кирилла. Если бы кто-то из них нашел то, что нашел ты, поделились бы они с тобой? Нет. 100 раз нет. А почему с ними должен делиться ты? Кто вообще сказал, что должен? Нет, никого другого больше нет. Я был один, когда нашел залежи. Тебе хочется принять лишнюю таблетку таразина? Дневная доза давно содержится у тебя в крови, но разве ты не отправляешься снова на ту проклятую планету? Ты говоришь, что тебе нужно в туалет, принимаешь таразин и только после этого отправляешься в доки.